Мандура денег не даст, близнец оставил полупустой стакан. Ты прям ученый, съехидничал следователь. Оракул. Может, Михалычу доложить, предложил близнец. Валяй, уныло кивнул следователь. Звони. После того, что с его дочкой стряслось, Михалыч сам не свой ходит. Так бандура из той самой банды. Бонасюк тут же там игрался, возразил следователь. Так шуть толстому бандуре, чтобы с радостью шею свернул. Только бандуре, как я слышал, сам Артем Палыч благоволит, а против Паришайла Михалыч пальцем не шевельнет. Ну ты давай, дерзай, заработаешь неприятности на свою жопу. Слушай, Стас, через минуту сказал близнец, этот бандура случайно не кореш того Протасова, которым мы прошлым летом интересовались? Он, согласился следователь и добавил с ехицей. Ну и память у тебя, Димка. Вечно ты разной дурней балду забиваешь. Да ни черта я не забиваю. Украинские указания дал. Какое указание? Насторожился следователь. Найти этого самого Протасова. Установить, где проживает, с кем контуется, доложить Михалычу и ждать дальнейших распоряжений. Интересное кино, протянул следователь. Где нам его искать? Новоросского, по-моему, Кипровелов базируется. Это японский бог, грохнул по столу следователь. Немало баба клопоту купила порося. Мало нам с Бонасюком мигрени, так еще Михалыч работу подкидывает. Зараза! Че ты орешь-то, не понял близнец. Нефиг мне больше делать, узколобых ретельчиков вычислять. Нашел себе, мать его, сыскарей. На работу в органы БХСС следователь поступил румяным выпускником государственного университета, так что с навыками наружного наблюдения у него было не густо. «В машине геморрой наживать!» — возмущался Стасик. «Шеф приказал, что бегу!» — сказал близнец. «Тебе приказал, ты и занимайся, а я пока Бонасюком займусь. Может, те 200 гринов в месяц и ни к чему?» По этих словах следователя близнец протестующе замотал головой. «А мне сгодятся. Катьке не сегодня-завтра рожать, ни памперсов, ни ползунков, ни пеленок!» Снова врезал кулаком по столу, расплескав остатки чая. «А этот бандура, сволочь, все карты спутал со своей любовью! Взять бы его за жабры, морды об стол, об стол, об стол!» Пока следователь орал, близнец с интересом наблюдал за ним. «Немного раньше». Все лето Света Украинская провела в больнице. Вначале доктора боролись за жизнь девушки, а когда ее состояние стабилизировалось и даже наметились улучшения, настало время для пластической хирургии. Зловещая костлявая старуха, сцепившая было когти на горле 20-летней девчонки, отступила под напором медицины, но это вовсе не значило, что пришла пора выписываться из больницы и под фанфары отправляться домой. Светлане предстояло лечение, и больничные стены, похоже, надолго могли заменить ей стены родного дома. С августа по сентябрь Света перенесла 4 операции. Украинские с женой от дочки не отходили, сменяя друг друга, как солдаты в карауле. Можно сказать, что их домом тоже стала больница. Квартира украинских пребывала в запустении. От образцового порядка, поддерживаемого Лидой Украинской, не осталось и следа. Доктора старались, не покладая рук, но даже лучшие доктора сотворить чудо, к большому сожалению, не в состоянии. После сложнейших операций, которые довелось перенести Светлане, супруги украинские постарели лет на 20. Полковник побелел, как лунь, а Лида так и вообще казалась высохшей, сгорбленной старушонкой. Деловая, подтянутая завуч преуспевающего коммерческого лицея растаяла на глазах окружающих. Осталась сухонькая старушонка. «Только бабушкой тебе не бывать, Лидок», — с горечью думал украинский. Он старался, как мог, обуздать отчаяние, но мысли терзали мозг с упорством пираний, почуявших легкую добычу. Супруги почти не разговаривали. На фоне бесконечного и непроглядного кошмара что-то произошло между ними. Пораженные горем, они замкнулись каждый в своей скорлупе, обмениваясь односложными фразами. Как правило, только в тех случаях, когда следовало приобретать очередные лекарства или идти на переговоры с врачами. «Она во всем винит меня», — с болью, но не без оснований думал Сергей Михайлович. «Они обе меня винят, и, похоже, справедливо». Впрочем, в отношении дочери полковник был неправ. «Папочка, я выкарабкаюсь», — шептал из-под повязок Света. «Ты не казни себя!» — голос девушки дрожал. Такие моменты нервы у полковника не выдерживали, и он отворачивался от дочки и буравил взглядом стену больничной палаты. «Папочка, ты плачешь?» — спрашивала Света. «Нет», — сипло отвечал украинский. В этот нелегкий жизненный период единственным, что радовало Сергея Михайловича, было поведение Светкиного парня Игоря, которого украинский некогда весной, хотя теперь казалось, в другой жизни, собирался обрить наголо. Читателю, очевидно, не составит труда припомнить, что избранник Светы был обладателем шикарного до лопаток хайера и учился в политехническом институте на факультете с мудреным названием «Апрадос». Так вот, парнишка от Светланы не отказался, бывая в больнице едва ли не каждый день. «Надо же, не сбежал, хоть и потлатый», — думал полковник, сердце его сжималось от теплоты и благодарности. «Не отказался». Сокурсники Светланы из академии, напротив, побывав в больнице несколько раз, не объявлялись с начала осени. «Ты это!» — как-то даже сказал украинский парнишке. «Утром на занятиях, вечером в больнице. А когда же знания усваивать? Не попрут тебя из политеха-то!» Полковник, обращаясь к парнишке, держался по привычке строго, но глаза сияли теплотой, с головой выдавая чувства украинского. «Не выгонит, Сергей Михайлович!» — пообещал Игорь. «Смотри!» — украинский потрепал парня по плечу. «А то загребут в армию. Как Светка без тебя-то?» «Надолго ли тебя хватит, парень?» — думал про себя Сергей Михайлович. О том, каково будет Светлане, если Игорь перестанет приходить, он и представить боялся. «Не загребут!» — заверил парнишка. «Сейчас не советские времена. Заплатил откупную в военкомате. Гуляй до следующего призыва». «Да, времена другие», — тяжело вздохнул полковник. В общем, Игорюшка Светлану не оставлял, дежурил в ее постели практически наравне с родителями и позволяя им немного отдохнуть. Лиде Украинской чуть передохнуть, а Сергею Михайловичу заняться, наконец, делами. Правду сказать, на службе к полковнику отнеслись с пониманием и сочувствием, приняв его беду почти как собственную. У всех, в конце концов, есть дети, мало ли что. Но, как бы коллеги не выручали Сергея Михайловича, в его отсутствие накопилась гора дел. В конце года полковник, засучив рукава, взялся за эти завалы, действуя с энергией, свойственной ему в былые времена. Вскоре экономические злодеи, в число каковых, благодаря совершенно вредительскому налоговому законодательству и потрясающей чехарде подзаконных актов, штампуемых всеми, кому только не лень, можно было записывать половину работающего населения, на собственной шкуре убедились, что карающая длань полковника не только не утратила былую мощь, а напротив обрела еще большую убойную силу. Первым делом Сергей Михайлович планировал прищемить хвосты производителям левой водки. Не менее тяжелая обстановка складывалась и с хищениями в банковской сфере, каковые в условиях галопирующей инфляции приняли угрожающий размах. Занимаясь делами, Сергей Михайлович не забывал и о личных недругах, свести счеты с которыми пока не было возможности. Виктор Ледовой лежал в земле, и убить его вторично, к сожалению, было нельзя. Зато прочие фигуранты дела, как ни в чем не бывало, гуляли на свободе. Под номером один в черном списке полковника значился Олег Провилов, но он пользовался благосклонностью Паришайла, и трогать его крайне не смел. Кроме Провилова, в поле зрения полковника постоянно находился Андрей Бандура. Правда, в момент покушения на Светлану Украинскую молодого мерзавца не было в городе, но это ничего не значило. Не опереди негодяя оперативников в сауне, возможно, все обернулось бы по-другому. Света была бы цела, а жизнь Украинского не разбита вдребезги. Полковник раздавил бы Бандуру, как клопа, так и ему, как назло, покровительствовал Паришайло. Вместо того, чтобы отдать Бандуру в руки Украинскому, Артем Павлович пожаловал негодяя перстнем и, судя по обрывкам разговоров, ставших известными полковнику, связывал с ним кое-какие свои замыслы. Кое-какая информация касательно планов всесильного олигарха достигала ушей полковника стараниями Милы Каларчук. В последнее время у них сложились доверительные отношения, хотя поначалу, то есть сразу по завершении летней эпопеи, Мила попробовала устроить полковнику выволочку и даже свалить на него ответственность за провал бриллиантовой операции. «Мало того, что никто меня в аэропорту не встречал», — возмущалась госпожа Кларчук, — «так еще Ветрякова из виду упустили. Где вы только, полковник, таких недоумков находите?» «Там же, где и все остальные», — сопел в две дырки украинский. «Он в народе, я бы так сказал. Оно и видно. Проколы бывают у всех», — попробовал оправдываться полковник. «Ничего себе проколы! Да меня едва не убили, это вы понимаете?» «Как же вам удалось уцелеть?» — качал головой украинский. Он прекрасно понимал, что сплоховал. Телохранители из вардика с Любчиком вышли те еще. «Случай спас!» — глухо откликнулась Мила Кларчук, у которой даже при мимолетном воспоминании об огнемете начинало дергаться века. «Случай! И Андрей Бандура, как-то не парадоксально!» Описывая полковнику погоню, Мила не удержалась и заявила, что, по ее мнению, услышав об баснословных сокровищах в краденом чемодане, Нардюк и Любчик едва не соскочили с катушек. «Вы бы их глаза видели, если бы они бриллиантами завладели! Не видать их нам, Сергей Михайлович!» «Да ну, вы скажете тоже!» — засомневался полковник украинский. «Я за свои слова отвечаю! Захватили Бандуру, убили вместе со мной, за дипломаты в бега!» «Ну, это, знаете ли, эмпирические, что ли, допущения», — откашлявшись, возразил Сергей Михайлович, радуясь тому, что при разговоре не присутствует Паришава. Кто их Вардюка с Любчиком знает, что у них было на уме? «И кто только додумался им, мерзавцам, о бриллиантах сообщить?» — буравя полковника взглядом, продолжала Мила Сергеевна. «Я не сообщал», — полковник положил руку на сердце. «Так откуда же они пронюхали?» — Сергей Михайлович побагровел. «Когда ягуар Бандуры протаранил нашу машину, я была пристегнута, в отличие от ваших людей. Первой пришла в себя, выбралась наружу и пошла по дороге, не дожидаясь, пока Вардюк с Любчиком выйдут из бессознательного состояния и закорича прикончат меня. Могли, знаете ли». На попутке, добравшись с Джанкой, она заняла боковую полку убогого плацкарта и без дальнейших приключений вернулась домой. «Я с этими прохиндеями разберусь», — обещал украинский, раздумывая над тем, что когда история Вардюка и Любчика достигнет ушей Паришайла, тот непременно сделает торговыводы. Полковник немедленно связался с Крымом, но получить личное разъяснение Вардюка и Любчика ему так и не удалось. Оба горе-ангела-хранителя пребывали в больнице скорой помощи с сотрясением мозга разной степени тяжести. «Ох, идиоты!» — вздыхал Сергей Михайлович. «Лучше вы херически погибли. Еще сотрясение мозга, видите ли, у них. Да какого такого мозга, спрашивается?» На более обстоятельное расследование у Сергея Михайловича не хватило сил. Светлана лежала в реанимации, ее жизнь висела на волоске. «Пускай обождут, кретины. Потом разберусь, если оно будет. Это потом». Осенью Света пошла на поправку, но украинский о Вардюке с Любчиком не вспоминал. Так они и пребывали в забвении, пока Мила Сергеевна уже в феврале 94-го не напомнила Сергею Михайловичу о двух дубоватых крымских гаишниках.